Глава 19. Где-то в Меллойском замке. В тишине спящего замка крались две фигуры. Они неслышно подошли к одной из дверей и проскользнули внутрь. Охранник, стоявший рядом, почему-то не заметил их. Он лишь недовольно сморщился и пробурчал себе под нос. «Откуда это так неприятно пахнет?» Стоило закрыться двери в гостевые покои, как один из мужчин активировал артефакт с пологом тишины. «Монсеньор хорошие артефакты нам дал. Смотри-ка, мы беспрепятственно прошли мимо дракона». Его сообщник хмуро посмотрел на говорившего и кивком головы показал на приоткрытую дверь спальни. «Тише ты», — прошептал он, — «разбудишь еще». «А нам сейчас все равно», — гоготнул первый. «Жаль, монсеньор не разрешил порезвиться с этой козочкой. Я бы не отказался». С этими словами коренастый мужчина зашел в спальню девушки, которая крепко спала в кровати. «Хороша чертовка», — не удержался он и провел рукой по обнаженной ноге, выглядывающей из-под одеяла. «Ты что делаешь? Совсем голову потерял? Тебя монсеньор за нее отправит к праотцам», — зарычал на того сообщник. От громких голосов девушка проснулась и почувствовала, что в спальне чужие. Сильный страх накатил на нее, заставив сильнее стучать испуганное сердце. И все же она взяла себя в руки и спросила: «Кто вы?» «Почетный караул, красотка», — скабрезно улыбнулся первый, глядя на дрожащую девушку. «Хватит, Рик. Леди, наша задача — проводить вас к отцу», — обратился к ней второй. «Он ждет вас в условленном месте. Мы поможем вам вырваться из плена черного герцога». «Но я не в плену», — попыталась она отринуть помощь незнакомцев. «Что ты церемонишься с ней?» — гаркнул первый. «Не хочет идти, понесем». «И в чем есть? Я совсем не против проверить, насколько тонкая ткань у твоей сорочки». От этих слов девушка еще больше сжалась и попыталась отползти от незнакомцев. Но ее схватили грубые мужские руки и силой надели на запястье тонкий браслет. «Все, теперь она будет как шелковая», — произнес второй, глядя в остекленевшие глаза девушки. «Собирайтесь, леди, вас ждет отец». Пленница встала с кровати и направилась в гардеробную, где довольно быстро надела платье, интуитивно выбрав самое простое. Мысленно девушка кричала, сопротивлялась, но делала все, что ей сказали. Ее движениями руководил браслет подчинения. Спустя 5 минут она вернулась в спальню, где ее ждали незнакомцы. «Активируй портальный артефакт, Рик», — сказал второй, взяв девушку за руку. Через мгновение пространство разорвалось, и заговорщики увели леди Дарси навстречу с тем, кто представлял совсем как герцог Норт. Момент перемещения не остался без внимания охранного контура Меллана. Магический сигнал тут же сообщил об этом нынешнему начальнику гарнизона черных драконов. Дер Калиб подскочил с постели, предчувствуя нечто нехорошее. Он скоро оделся и бросился к комнатам девушки, которая так сильно запала ему в душу. «Что здесь произошло?» — резко спросил он у дракона, охранявшего дверь. «Все тихо», — ответил тот, вытянувшись при виде начальника. «В этих комнатах несколько минут назад сработал портальный артефакт. А ты говоришь, что все хорошо?» — зарычал Дер Калиб. «Но никто мимо меня не проходил. Может быть, леди сама?» — протянул охранник, холодея от мысли, что что-то могло произойти в его дежурство. «Что сама? Активировала артефакт? Если сейчас леди Дарси нет в покоях, я тебя на гауптвахте сгною», — пригрозил Дер Калиб и бросился в комнату. Ожидаемо там никого не было. Калиб готов был рвать себе волосы, ведь он не уберег ту, что дорога ему. Внутри него бушевало пламя, готовое в любой момент вырваться наружу. Частичная трансформация уже началась. Казалось, минута, и на месте Дерра появится огнедышащий дракон. «Калиб, что произошло?» — проник в голову дракона голос главы клана. «Леди Дарси похитили!» — взревел Калиб. «Я сейчас буду. Держи себя в руках!» — приказал герцог Меллоу. Именно эти слова помогли Калибу успокоиться. Он сумел усмирить дракона, пообещав ему и себе, что обязательно найдет любимую. Евангелика Меллоу. «В эту ночь мы почти не спали. Сразу после того, как ушел Сибрук, я оделась и побежала следом. Насколько я поняла, что-то случилось с Дарси. За эти дни сестра Эвы стала близка мне, и я не могла остаться безучастной к ее пропаже. Когда я зашла в покои Дарси, то сразу почувствовала отголоски магического фона от сработавшего портала. Как оказалось, это увидели и маги. Мэтт Ноэльс стоял напротив очага остаточной магии и делал пассы руками, словно очерчивал круг. «Я определил след портальной магии и могу сказать, куда переместились похитители», — произнес он. «Леди Дарси сама пошла с ними?» — тревожно спросил Калиб. «Не совсем. Леди была под воздействием артефакта принуждения. А до этого точно сопротивлялась. По крайней мере, я так вижу по остаточному фону». «Благодарю, Мэтт Ноэльс», — проговорил Сибрук. «Когда вы сможете указать нам место, куда переместились похитители? Думаю, что полчаса мне хватит. В моем кабинете есть карта, так что еще несколько минут работы, и нужные данные будут у вас». «Хорошо, можете идти», — кивнул муж магу, и тот вышел из комнаты. «Это самый страшный кошмар в моей жизни. Почему я не попросил руки леди Дарси у его величества?» — ругал себя Калиб, застывший посреди комнаты. «Почему не женился на ней сразу, когда понял, что мои чувства могут быть взаимными? Чего я ждал?» «Мы найдем ее», — поддержал друга Сибрук. «Я же застыла около кровати». Почему-то мужчины отводили глаза от ложа, на котором еще недавно спала девушка. Раскиданные простыни, одеяло и подушка в ногах постели. И именно она привлекла мое внимание. Что-то было не так. Но что? Понятно, что Дарси не спала головой к двери в спальню. Но подушка лежала именно так, словно намекая кому-то, чтобы на эту неточность обратили внимание. Я взяла в руки подушку и начала ощупывать ее. Через пару минут мои труды были удостоены результата. Под наволочкой я обнаружила плоский записывающий артефакт. Неужели Дарси предполагала, что ее похитят? Судя по всему, да. Хотя чему я удивляюсь? Девушка выросла в жестких условиях, когда каждый ее шаг отслеживался мнимым родителям. Скорее всего, сестра Эвы понимала, что такой вариант с похищением может иметь место. Как же мне было жаль бедняжку. «Лика, ты что-то нашла?» — спросил Сибрук, подошедший ко мне. «Да, думаю, Дарси успела записать произошедшее с ней. Нужно прослушать записывающий кристалл», — ответила я и протянула артефакт мужу. Стоило Сибруку нажать на почти невидимую кнопку артефакта, как мы услышали голоса похитителей. От скабрёзных шуток мужчин Калиб вновь с трудом удержал трансформацию. Его дракон ревел вместе с человеческой половиной друга мужа. «Найду и уничтожу», — прорычал Калиб. «Успокойся, мы найдем этих недолюдей», — вновь заверил его глава клана. «Если с головы леди Дарси упадет хоть один волос», — не успокаивался Калиб. «Сейчас с ней все хорошо», — внезапно произнесла я, почти против своей воли. «Похоже, моими устами говорили лунные драконы. Девушка в порядке. Она с тем, кто для всех представлялся ее отцом, пока он не желает выдавать свое истинное лицо, и до этих пор леди Дарси в относительной безопасности. Но поспешите». Сказав это, я почувствовала слабость и наверняка упала бы, если бы меня не подхватил на руки Сибрук. «Лика!» — взволнованно проговорил он. «Все хорошо. Не знала, что могу быть передатчиком для лунных драконов», — прошептала я, прижимаясь к мужу. «Калиб!» — хотел что-то сказать Сибрук другу, но того и след простыл. «Куда делся этот несносный дракон?» «Почему-то мне кажется, что он пошел узнать место, куда переместили Дарси». «Наверняка ты права. Идем следом. И нужно остудить пыл Калиба. Соваться одному в логово Норта будет безумством». Когда мы подошли к кабинету Мэтта Ноэльса, то услышали грозный рык дракона. Я, конечно, понимала, что Калибу сейчас совсем непросто, но и пугать главного мага клана было ни к чему. «Калиб, успокойся», — резко приказал Сибрук уже в который раз за эту ночь. «Сип, я должен найти ее, пойми меня», — тихо проговорил дракон. «Я все понимаю, но и запугивать Мэтта Ноэльса не позволю». «Запугивать?» — с удивлением проговорил Калиб. Возможно, только сейчас он осознал реакцию бледного мага на свои слова. «Извините, Мэтт, я не хотел. Просто мне нужно знать, куда переместились похитители. Сначала дай клятву, что ты не полетишь туда в одиночку», — приказал глава клана. «Но нужно действовать немедля». «А мы не будем медлить. Сегодня же отправимся за леди Дарси». «Хорошо», — с трудом принял решение Калеб. «Клянусь дождаться тебя и силовую группу драконов». «Спасибо, друг. Не стоит соваться к врагу одному. Я это понимаю, но хочется побыстрее». «Мэтт Ноэльс, что вы можете нам сказать?» — спросил Сибрук. «Я вычислил путь похитителей. Они в Кристальных горах». «Что?» — в голос спросили драконы. «Первоначально наемники перенеслись в предгорье, затем уже пешим ходом отправились в сами Кристальные горы». «Неужели они пошли в...» — в шоке спросил мужчина. «Это же немыслимо. У них же ключа нет». «Это мы скоро узнаем», — жестко проговорил Сибрук. «Вы с нами, Мэтт? Если я вам могу понадобиться, то, безусловно, я с вами пойду. Это мой долг перед кланом и перед императором. Я же верно догадался?» — тревожно спросил маг. «Верно». Заговорщики отправились в хранилище кристалла единовластия. «И только великий дракон и человеческие боги помогут нам». Когда его величество узнал о событиях, которые произошли ночью, он сразу отдал распоряжение собираться в путь. Алексиус Лакмирский стал мрачнее тучи. Он словно предвидел печальный результат похода. По крайней мере, для себя. Сибрук меня попытался оставить в замке, но я напомнила мужу про необходимость лунной магии в предстоящем ритуале. И я надеялась, что стану тайным оружием против недругов. Почему-то я была уверена, мнимый отец Эвы и Дарси не понял, что я не Эва. Значит, у нас есть шанс бескровно победить главаря заговорщиков. Где-то в Кристальных горах. «Просыпайся, красавица!» — услышала Дарси ненавистный голос и попыталась сделать вид, что еще спит. «Я вижу, что ты проснулась, так что вставай, иди умойся, наденешь это платье. Мне всегда нравилось наблюдать, как твоя грудь выпирает над вырезом». «Не хочу», — попыталась ответить девушка, но ее резко перебили. «Меня не интересует, что ты хочешь, а что нет. Ты будешь делать то, что я скажу. Не зря же я столько сил вложил в твое воспитание, девчонка». Выбора не было. Дарси знала, что скоро на расправу, мнимый герцог Норт. Поэтому она встала с кровати, пошла в ванную, быстро умылась, чтобы лишний раз не злить мужчину. Затем надела пресловутое платье. Она чувствовала себя в нем очень неуютно, грудь почти полностью была на обозрении. Хорошо, что хоть краешек сосков был скрыт тонкой тканью нижнего белья. С каким бы удовольствием она сняла этот позор и надела что-то более приличное. Но делать было нечего. И Дарси вышла из спальни в гостиную, где был накрыт столик на двоих. Мнимый герцог Норт сидел на стуле, вальяжно закинув ногу на ногу. При появлении девушки он не потрудился встать, лишь окинул похотливым взглядом, от которого Дарси захотелось закрыться. Неужели самый страшный кошмар ее жизни оживает вновь? Но она решила не показывать мужчине свой страх, вздохнула поглубже и спросила: «Зачем я вам?» «Скоро узнаешь, крошка», — получила девушка в ответ. «Прелестно выглядишь, так и хочется прикоснуться к твоей нежной коже». «Пожалуйста, нет», — прошептала Дарси, попятившись от мужчины и его раздевающего взгляда. «Верно, пока нет. Не могу же я под этой личиной ласкать свою будущую жену. Еще немного, моя принцесса, и ты будешь моей королевой».